Далее у нас идет защитный комбинезон чешуя саламандры. Кроме того, что пошит он из качественных и достаточно мягких тканей, он также пропитан кровью дракона, благодаря чему теперь может легко выдерживать простое пламя, а также игнорировать магическое, если это самые простые чары вроде того же инсендия. Также обладает легким зачарованием на увеличение силы и скорости носителя. Публике был продемонстрирован этот самый комбинезон черного цвета, который с расстояния вполне мог быть принят за черного цвета джинсовый костюм из куртки и штанов, перчатки с посеребренными стальными накладками, носки и баф-шарф в комплекте. Последняя имеет на себе рунную цепочку головного пузыря. И, наконец, последняя часть вашего выходного туалета, если вы, отрыжки Драктла, сдадите таки финальные экзамены, а именно, крыло Виверны. Этот форменный плащ уже более 20 лет как заменяет собой аврорскую алую мантию, которая, как вы должны знать, если хоть чуточку интересовались историей своей профессии, теперь является исключительно парадной. Макс прищуром обвел напрягшихся молодых магов тяжелым взглядом. Носить этот плащ – большая честь и ответственность. И скажу вам честно, не все из вас его наденут. Не все смогут выдержать 3 года подготовки авроров. Кто-то уйдет, кого-то из вас попросит уйти, а кого-то... Взгляд инструктора стал по-настоящему весом с гору, выпрут отсюда с позором. Можете забыть, салаги, о том, что вам тут будут подтирать сопельки, или что связи помогут что-то решить. Кадет Рейли, шаг вперед. Да, сэр. Кадет Рейли, инструктор впился взглядом в его лицо. Ваши оценки одни из лучших за последние 10 лет среди выпускников Хогвартса. Этим можно гордиться. Да-да, сэр. Но вот то, что вы, подав документы, из-за собственной неуверенности решили также попробовать действовать через своего дядю, дабы тот повлиял на решение комиссии. Мак покачал головой. В общем, считайте, что этим вы заработали сразу 2 предупреждения в свое дело. Еще 3, и вылетите с треском. Это, кстати, всех касается. У каждого из вас, балбесы, есть только 5 ошибок на 3 последующие года. И никакие заслуги, никакие связи вам не помогут, когда с вас сдерут кадетские нашивки и выпнут под 5-ю точку за ворота. Всем ясно? Так точно, сэр. Слитно рявкнул весь первый курс. Хорошо, если так, кадет Рейли, встать в строй. Да, сэр. Итак, когда мы закончили с приветственной речью и ознакомлением с уставной формой Аврора, то я, пожалуй, скажу еще пару слов чисто от себя. Мак, заложив руки за спину, прошелся перед строем пару раз из стороны в сторону. Ваша группа, одна из сильнейших за последние несколько лет. Каждый из вас чисто по силе сравним с хорошим боевым магом. Почти все из вас имеют неплохой багаж знаний, пускай он и не полностью подходит для работы Аврора. Но это поправимо. Но вот почему именно меня назначили вашим инструктором, так это потому, что вы все одиночки. И мне придется сплотить вас, научить работать в команде, подставлять плечо и доверять спину каждому из присутствующих здесь. Также я научу вас субординации и пониманию тонкой грани между полезной инициативой и тупой бравадой. Это, тычок пальцем протезированной руки в лысую голову со шрамами, последствия того, что я в свое время плохо понимал эту самую границу, кривая усмешка и мелькнувшая на миг в глубине глаз застарелая вина. Потому я буду вдвое требовательнее других инструкторов в этом вопросе. Мак глубоко вздохнул и посмотрел на стоящую перед собой на вытяжку группу. Но, если, дай Мерлин, вы выдержите все с честью, поймете и научитесь применять на практике вбитые в вас знания, что получите в стенах Академии, тогда вы станете настоящими защитниками гражданских икарой для различного отребья. Если в вас будет хоть толика таланта и вы сможете его раскрыть, тогда, быть может, вы станете не просто аврорами, а мракоборцами. Ну, а если вы будете пахать как проклятые, помня, что в первую очередь вы учитесь для себя, а не для галочки в досье и прохождения очередного экзамена, если докажете, что вы научились идеально различать ту самую грань, о которой я говорил ранее, если заслужите уважение своих командиров, да не просто лизоблюдством, а честной работой, то, возможно, с огромным везением и благосклонностью матери магии вы получите право носить сей шеврон. Инструктор хлопнул себя ладонью по левому предплечью, где была 5-угольная нашивка с изображенным на ней кибердраконом. Когда до молодого поколения дошел смысл сказанного, а также осознание того, чей именно символ носит на своем плече их наставник, то им пришлось приложить титанические усилия, чтобы не начать переглядываться или, не дай Моргана, перешептываться. полумистический орден крушителей баланса, о котором слышали все, о котором читали все, кто умел читать, но представителей которого со времен битвы при Хогвартсе никто не видел в лицо, кроме их лидеров, а по совместительству сейчас являющихся правителями магической Британии, чаще всего обыватели, за последние годы лучше узнавшие магдловский мир, сравнивали этот орден с магдловскими спецслужбами, то есть о нем все знают, но ничем именно он занимается в конкретный момент, ни его конечных целей не знал никто, что еще больше подогревало интерес всех пытливых умов, коих с каждым годом становилось все больше. Единственное, на чем сходились все любопытствующие, так это то, что орден делает некое важное для всех дело, и мешать ему не стоит. Ну, а теперь, салаги, мы с вами пройдем на 13-й полигон. Там сейчас как раз должен будет начаться финальный экзамен у третьего курса на право называться аврорами. И принимать его будет никто иной, как сам лорд Поттер. Налево, шагом марш. 10 минутами позже сидящие в первом ряду настоящего подземного колизея только поступившие кадеты могли наблюдать за будущими выпускниками, что, печатая шаг, выходит на арену. Внимание, выпускники! Пророкотал над головами усиленной магией голос одного из инструкторов, что также находились на арене. Слушаем вводную. Поля боя, старое кладбище. Стоило ему это сказать, как прямо из поверхности арены начали расти надгробия, мавзолеи и прочие соответствующие антуражу малые архитектурные формы, разбавленные парой десятков старых узловатых деревьев. В рядах сдающих прямо-таки ощущалась внимательность к получаемой информации. Цель. Только что возрожденный лорд судеб Валандемарт. Что удивительно, но при этих словах ни один из выпускников даже не дернулся. В роли данного темного лорда, лорд Поттер. А вот после этого известия по рядам пошла легкая волна напряжения. И наш лорд обещал выложиться по полной. Теперь появилось ощутимое волнение в рядах экзаменуемых. В общем, ребята, простите, если что было не так, вдруг виновато закончил инструктор. Как нам стало известно, жена нашего лорда на последнем месяце беременности вторым отпрыском рода Поттер, и, в общем, он уже почти 2 месяца на вынужденном воздержании. Ну, вы сами понимаете. В общем, прощайте и не поминайте лихом. У вас 5 минут. Вот теперь среди сдающих была настоящая паника. Даже пару тихих стонов на тему того, что все они умрут самой мучительной смертью присутствовало и которые благодаря зачарованиям полигона были отчетливо слышны всем зрителям. Но ужасы и отчаяние недолго царили в рядах выпускников, выучка взяла свое. Потому оставшееся отведенное время было потрачено с пользой, а зрители могли наблюдать самое быстрое возведение миниатюрного, но очень мощного оборонного комплекса, который, вполне возможно, мог бы выдержать и ядерный удар, что практически и произошло сразу после мощного, пробирающего до костей гула, что пронесся по всему полигону, возвещая об окончании отведенного времени. Ведь в следующее мгновение в что-то среднее между дотом и бункером врезался просто-таки колоссальных размеров огненный шар. От ударной волны все надгробья, мавзолеи и прочие выступающие над поверхностью грунта полигона объекты начисто смело. Что ж, бункер устоял и сейчас переливался всеми цветами радуги от в спешке наложенных на него защитных чар. «Неплохо, молодежь!» — пророкотал над полигоном мощный голос, а в следующий миг огромная черная туча, что была прямо-таки увита сотнями молний, обрушилась на бункер, откуда спустя несколько томительных секунд вверх ударил столб сначала слабого, но постепенно набирающего мощь света. Свитая из молнии и черного дыма фигура, что с каждым мгновением все больше набирала плотность, и в которой теперь можно было узнать дракона, отлетела на некоторое расстояние и зависла в ожидании ответной реакции со стороны сдающих. Все-таки это было испытание, а не казнь, и ответ последовал. Пускай сначала не особо уверенный, но постепенно набирающий все большие обороты, бойницы бункера, до этого больше похожие на узкие щелки, вдруг резко расширились, выпуская через получившиеся проемы несколько десятков каменных големов. Те в свою очередь целеустремленно направились к приземлившемуся дракону. «Хорошее решение», — прогудел дымчатый колосс, выдыхая целую волну молнии из своей пасти. Подтверждением его слов было то, что только четверть созданных големов разрушилась. Остальные же и дальше наступали на указанную им магами цель. «Молодцы! Плюс балл! Но что вы скажете об этом?» И крутнувшись на месте, отчего хвост гулко засвистел в воздухе, обрушил мощный удар по бункеру, заодно сметя половину из оставшихся големов. Защитные чары приняли на себя новую атаку, после чего окончательно развеялись. В тот же миг мини-бункер взорвался шрапнелью, разнося то немногое, что уцелело на и так уже превращенном в полноценное поле боя полигоне. Зрители не пострадали лишь благодаря мощному щиту, что был запитан от местного источника. Вслед за осколочной атакой последовало 23 дымных шлейфов различных цветов. Молодые маги предприняли прямую массированную атаку. А вот это уже совсем неплохо. «Хвалю», — рыкнул дракон, закрываясь столь же дымными, как и вся его плоть, крыльями от летящих со всех сторон заклинаний, которыми его поливали кружащие вокруг него кадеты. «Ну, а теперь, Хайрер-Агр, Хайрер-Агр». То, что произошло в следующий миг, поразило всех без исключения присутствующих. Дымный дракон, выглядящий как гигантская венгерская хвосторога, вдруг будто вспыхнул изнутри. Дым начал в прямом смысле слова вспыхивать пламенем, пока тело гиганта не стало состоять абсолютно из яркого, бездымного пламени. Постепенно фигура начала все сильнее сиять, одновременно с этим уменьшаясь в размерах, пока не стала размером с нормального взрослого дракона. Из-за режущего даже через смеженные веки глаза света мало кто заметил, что и облик пламенеющей фигуры дракона также начал меняться. Укоротилась шея, голова стала чуточку массивнее и не настолько вытянутой. Шипы, похожие на Моргенштерн, на конце хвоста сменились каплевидной костяной булавой. Прямо-таки проросли передние лапы, тем самым доведя количество парных конечностей до 6. А потом пламя как резко вспыхнуло, так же резко и схлынуло вниз, заливая собой всю площадь полигона. Оно практически стекло с могучей фигурой черного с бронзовыми броневыми пластинами дракона, что ошалело замер посреди сотворенного филиала ада. «Так-так-так», — разнесся над полигоном голос одного из самых одиозных магов магической Британии. Молодой по меркам своей расы кицуны, до этого сидевший в первых рядах, но чуть поодаль от первокурсников, теперь стоял в полный рост и со своей извечной ухмылочкой рассматривал дракона, что, казалось, вот-вот готов запутаться в собственных конечностях. В следующий миг один из троицы правителей Британии просто спрыгнул на арену полигона, полностью проигнорировав гудящее и не спешащее гаснуть пламя. Его хвосты как-то даже лениво дернулись из стороны в сторону, и пламя раздалось в стороны, тем самым создавая прямой коридор от него к дракону. «Что ж, Поттер», — хмык Ридлиса было слышно всем присутствующим, — «с почином тебя, так сказать. Облик, надо отдать должное, внушительный». «Хрр, как?» — было сложно различить в рыке вопрос, но кажется, кицуны понял его легко. А вот не надо было соглашаться на то условие и усыновлять через перерождение души всяких мутных личностей. «Хрррр, Драйк Карлус Поттер». Рев дракона оказался неожиданно четким. «Это как понимать? Вау, папка, да ты крут». Взявшийся непонятно откуда 8-летний шкет без каких-либо признаков страха повис на шее у дракона. Сразу, да в дракона уровня легендарного по меркам Нирна. «Хрррр, сын, моим отцом не может быть простой смертный, даже если он самый крутой маг», — с самым серьезным видом заявил названный Драйгом, которого Ридлис на силу за шкирку стащил с шеи сменившего то ли расовую принадлежность, то ли обзаводящегося эпичным анимагическим обликом Поттера. «Потому придется тебе соответствовать». «Энда, Поттер, то, что у тебя все как не у людей, это было ясно всегда», — вздохнул кицуны, устало массируя глаза и не спеша отпускать мелкого потомка своего названного брата. «Впрочем, тебя теперь и человеком нельзя считать. Ну теперь хоть возможной ответственности за род Пендрагон тебе не нести, в отличие от твоих детей», — весело оскалился Рональд в сторону вдруг поникшего Драйга. «Упс», — только и смог вымолвить последний, осознав, каким геморроем может обзавестись в обозримом будущем. А учитывая предвкушающий оскал плохо контролирующего новое тело Поттера, то к этому все и пойдет, стоит тому вновь обрести человеческий облик. «Маме сам будешь рассказывать», — добил Поттер-старший, после чего самым наглым образом скрутился, подобно кошке, калачиком, да еще и укрылся сверху крыльями. И уснул, оставив своего первенца осознавать глубину всей подставы. «Так, молодежь», — рявкнул Ридлис, обращаясь к медленно кружащим под самым куполом дымным виспам. «Сейчас демонстрируете мне, как хорошо вы умеете просачиваться сквозь щиты высшей категории защиты, после чего марш за получением штатной формы. Экзамен окончен. Всем зачет, а я?» — вдруг очень робко спросил Драйк Поттер, подергав Ридлиса за край его хари. «А тебе еще матери докладывать о том, что именно ты с отцом сотворил. И заодно советую сразу признаться, что задумал и для матери. Все-таки луна дракониха и становиться точно не захочет, это не в ее стиле». Конец отступления. Пов лорд Марвалагонт, никому в этом мире верить нельзя, с нотками горечи вздыхаю, после чего еще раз вздыхаю от осознания интонации в собственном голосе, до чего дожили, даже собственным фамильярам верить нельзя, хозяин, тихо шипит пристыженная Нагайна, ты вообще планировала когда-нибудь мне признаться, а, или я бы так и считал, что ты просто очень умная змея неизвестной магической породы, с раздражением встав, я прошелся пару раз по кабинету, то и дело поглядывая на пристыженно опустившую голову Нагайну, что привычно обвивала верхушку моего кресла. «Хозяин, не стоит вам столько пить!» Забеспокоилась она о моем здоровье, когда я направился к бару. «А что поделать?» Плеснув на два пальца в бокал виски, пожав плечами, никогда бы не думал, что быть правителем даже просто магической Британии, не говоря уже о мире, так сложно и выматывающе. А ведь я раньше хотел заниматься этим в одиночку. Наивный был, невнятно прошипела Нагайна. А вот материться не стоит, погрозил экс-темный лорд своему фамильяру. То, что Поттер порой смотрит на тебя с гастрономическим интересом, а Ридлис при случае пытается подарить мне террариум, исключительно твоя вина. Нечего шутки шутить с теми, кто не понимает серпентарга, а значит, не поймет и смысла. Лучше готовься. К чему? Проклятие будем снимать, как само собой разумеющееся заявляет лорд Гонт. Его нельзя снять, на то оно и неснимаемое. Ага, как же, скажи это Ридлису. Только стоило заикнуться о проклятии Маледиктус, как мне было вручено фильтрованное оборотное зелье и инструкция по заклинанию, схожему по работе с заклятием принудительной смены формы анимага, только для проклятых. Конечно, твое проклятие старое и сильно укоренилось в саму твою суть, но, думаю, даже той минуты, если верить расчетам, должно хватить, чтобы напоить тебя обороткой. После чего пойдет резонанс от так любимого Ридлисом эффекта парадокса в проклятиях. В общем, быть тебе вновь человеком, да и вообще моей дочери не помешает нормальная мать. Не матерись, привычно одергиваю впавшую в некий ступор Нагайну и залпом выпиваю содержимое бокала. Предстоял еще долгий рабочий день. Йенгпов. Примечание к части. Автор вполне понимает, что слова «Аврора» и «Мракоборец» являются в мире ГП синонимами и просто сменяются в зависимости от перевода. Но в этом фанфике это градация званий этих самых «Авроров». Маледиктус – женщина, чья кровь была проклята от рождения. Проклятие Маледиктуса превращает человека в животное. Также оно передается от матери к дочери. Кому не лень или не жалко, киньте вдохновение ради денежку на ник в стем. Арсенич 12 или на карточку Приватбанка 5363-5423-070-86349. Отредактировано. Гор. Глава 12. Взгляд со стороны. Хогвартс. Калиб Джарсон всегда считал, что одни маги сильнее, лучше и просто достойнее других. Он видел это на примере своего отца, мага, что с гордостью носил титул лорда их рода. Благодаря отцу их семья за последние 15 лет хорошо поднялась как финансово, так и в обществе. И Калиб со всей прилежностью учился, стараясь походить на отца во всем. Потому он и поступил на Слизерин. Потому он со всем тщанием заучивал книги этикета, начиная с самых современных и постепенно углубляясь во все более старые издания этой полезной книги. Ему даже в какой-то момент стало интересно сравнивать то, насколько со сменой столетий сменялся и этикет. Даже начал набрасывать первые тезисы того, что в будущем должно стать сложным, кропотливым и очень ценным научным трудом. Но, как всегда бывает но, этим но в случае с молодым Джарсоном стало обнаруженное иное, чем им преподавали в школе значение слова «грязнокровка». И для юноши это было потрясение, неприятное потрясение. Причем оно было направлено не на глупость автора, а на глупость окружающих. Ему, выросшему на рассказах предков, чья память жила в картинах, вдруг стало невероятно мерзко. Как это так, пришедшие в его мир, в мир магии, какие-то грязнокровки смеют переделывать его под себя. Причем не просто изменять, а извращать, принося порою совсем уж странные и безумные идеи. С этого дня он начал искать точку, в которой изменилось истинное значение того слова. Поиск временного отрезка не был долгим, современная история как-никак. Зацепившись за нее, он начал, как ему казалось, разматывать настоящий клубок из жуткой интриги и, по его мнению, измены самому миру магии. А потом он нашел того, кто стал его кумиром, лорд судеб Волан-де-Морт, чародей, что противопоставил себя грязнокровкам и их извращению. Биография последнего темного лорда тысячелетия была поистине кровавой, но оттого и более захватывающий. В какой-то момент он даже начал дико сожалеть, что не может занять место в рядах пожирателей смерти и доказать своей магией, что грязнокровки слишком много на себя взяли. Хотя почему не могу, мелькнула у него шальная мысль, что ему мешает возродить этот достойный орден в новом виде с ним во главе. От этих мыслей по телу пробежала будоражащая сознание огненная волна. Получив цель для достижения Калиб Джарсон со всем тщанием приступил к ее исполнению. Первое, что он начал делать, это утвердился как лидер своего потока, для чего ему пришлось приложить немало сил в интригах и словоблудстве. Второе, это учеба. Он налег на нее вдвое сильнее, отчего даже на небольшое хобби с изучением этикета эпох не осталось времени. Третье же он начал потихоньку тиранить младшекурсников из маглорожденных, срывая на них свое раздражение и просто упиваясь властью. Вот сегодня он решил перейти от простых слов, сказанных в нужном месте и времени, что ранит не хуже ножа, к чему-то большему. Для этого он выбрал пару перваков из маглокровок и уже обнажил волшебную палочку, прикидывая, что сначала стоит применить. Ночь длинная, а у него столько неопробованных чар. Хм, юношеский максимализм, навязчивые идеи и желание что-то доказать всему миру. Знакомо, прошелестел голос за его спиной. Обернувшийся юноша в ступоре замер, смотря на своего ровесника, одетого в расстегнутый черный камзол, из-под которого была видна белая футболка с принтом, изображающим Пикачу. Байка о бестелесном создании, что обладает намного большими силами, чем любой полтергейст, среди учеников ходила уже много лет. Ей было множество подтверждений, но ни один из преподавателей не подтвердил ее до сих пор. А еще больше байк было о том, что он делает в Хогвартсе. Даже если так, дернул щекой Калиб, помешаешь мне попрактиковаться на грязнокровках, на этих, недочеловеках, недочеловеках, говоришь, сущность недобро прищурилась, а в следующий миг Калиб получил прикладом автомата по зубам и растянулся на влажно чавкнувшей глинистой земле, которая, если бы не дождь, была грунтовой дорогой. Пошевеливайся, унтерминш, рявкнул на растерянного от смены обстановки и боли парня, мужчина в серой форме и с накинутым на плечи плащом, и видя, что юноша не спешит реагировать, двинул ему прикладом в этот раз по печени. После этого его, скрюченного от боли, подхватили под руки люди, идущие в колонне, которую он раньше не замечал. Он ничего не понимал. Только что он был в Хогвартсе, а сейчас его и еще целую толпу людей под проливным дождем ведут куда-то вооруженные автоматами немцы, если опираться на язык, на котором разговаривали последние. Нещадно болели выбитые зубы, тело дрожало от холода, легкие ботинки давно превратились в два кома глины, а они все шли и шли, пока наконец не показалась конечная цель. Ему было плохо видно, дождь все так же заливал глаза водой, но кое-что рассмотреть смог: высокий забор с колючей проволокой, дозорные вышки и бараки, много-много бараков. За воротами их начали разделять по половому признаку, а после и по возрастному. Завели в один из бараков и заставили раздеться догола, а после поливали ледяной водой, отмывая. При этом весело гагача с криков подростков, которые пытались прикрыть голову и пах от слишком мощных струй воды. Потом им выдали однотипную одежду, больше похожую на столетнюю ветошь, и погнали в другой барак, где их ждали ряды деревянных нар, на большинстве которых даже подстилки не было. На попытку незадачливого мага возмутиться и что-то сказать охранники избили его ногами и запинали под одну из коек. Отрубился он не от усталости, а от побоев. Следующее утро началось с того, что их снова куда-то повели. Как вскоре оказалось, на клеймление. Джарсон будто в полубреду механически переставлял ноги и не мог оторвать своих глаз от руки, на которую был нанесен длинный порядковый номер. Его номер. Последующие дни были однотипными, подъем еще засветло, жидкая похлебка, если вообще что-то давали, длинный марш до каменоломни, где им приходилось вкалывать в поте лица, такой же длинный путь обратно, еще более жидкая похлебка, и, наконец, отбой. Порой кто-то из пленных пытался сбежать. Если это происходило на территории концлагеря, то его при поимке на следующее утро показательно расстреливали. При побеге во время перехода, стреляли в спину, а после делали контрольный, даже если тело было срезано наискось из пулемета. А еще казнили любого, кто не справлялся со своей работой. Так что несколько выстрелов за день звучало обязательно. Апатия, навалившаяся на юношу, была ужасающая. Все усиливалось тем, что магия его не слушалась от слова совсем. Даже руны, которые он попытался нанести собственной кровью на свои же нары, не работали. А еще он каждый день слышал в свою сторону слово «унтерменш», и понимание медленно, но верно, приходило к нему. А еще дикое сожаление за сделанное, за не сделанное, но планируемое, за все то, что он желал сотворить, жаждал. Апогеем был день, когда его и еще десяток парней вывели и построили перед той самой стеной, расстрельной. Их хотели казнить, просто в назидание другим. Ему хотелось рыдать, молить, умолять и валяться в ногах, но он просто грустно оглядел шеренгу своих палачей и легко улыбнулся. Лающая команда офицера и грохот выстрелов был еще слышен, когда он осознал, что стоит в, казалось, вымытом из памяти коридоре Хогвартса. Перед ним все так же стоял странный фантом в не менее странном наряде, а позади самого Джарсона все так же стояла пара перваков. Какое необычное слово «унтерменш», не правда ли? Иронично улыбнулся фантом. Очень неприятное, сглотнув вязкую слюну, смог ответить юноша. Надеюсь, смысл урока дошел до тебя, ученик? Вполне. Благодарю, учитель. Иди, проводи малышей до их гостиной, а после я найду тебя, и мы поговорим более обстоятельно. Ха, хорошо, только и мог кивнуть Калиб. Это было необходимо, стоило детям пропасть из виду, как, выскользнув из ближайшей ниши и обернувшись из кошки на ходу, появилась пожилая женщина с идеальной осанкой и недовольным взглядом. «Да, Минерва, необходимо», — чуточку грустно улыбнулся Том. Дракловы портреты его предков, все еще не изжитая в обществе аристократов извращенная форма чистокровности, а сверху этого — книга с НЛП-ловушкой внутри и проклятие, которое его род словил в начале прошлого столетия, просто не дали бы ему другого пути, как стать очередным темным лордом. Те же книги в свое время и Гонту попались, и мы оба знаем, к чему это привело. Уже лет 20 никак не можем собрать все экземпляры того безумца, что решил таким образом навязать свою точку зрения всему миру. Потому мне пришлось сломать его об колено, заставив посмотреть на себя со стороны, на то, к чему бы привели его мечты и желания. Это жестоко, несомненно, но это было необходимо. Либо так, либо при начале его деятельности за ним бы пришли каратели. Воплощенная воля Хогвартса устало вздохнул. Троица высказалась однозначно: маги могут быть какими угодно, глупыми, наивными, недоверчивыми, жестокими, властными, безумными, но не кровожадными маньяками-революционерами с замашками фанатиков. Никакого расизма из-за происхождения. Ты можешь ненавидеть любого, но только исключительно из-за личной неприязни, но никак не из-за того, на что тот сам не способен повлиять или изменить. Почему? Так, странно, потому, что в отличие от старого министерства, они хотят видеть в этом мире сильных магов, которые имеют понятие о чести и достоинстве, но при этом являясь настолько разношерстными, насколько это вообще возможно. Ведь настоящая магия не приемлет однотипности и монохромности. Конец взгляда со стороны. Взгляд со стороны. Один из миров Подтирианы, что недавно пересекся с миром британской триады. Альби, ты как? Тихо позвал своего товарища по несчастью и лучшего друга в одном лице белобрысый подросток. Обидно. Пробурчали в подушку с соседней больничной койки. После чего добавили. И больно. Это да. Почесал затылок Скорпиус, откидываясь на свою подушку и незаметно из-за темноты морщись. Задница у него, как и у Альбуса, болела нещадно. Никогда бы не подумал, что отец может меня выдрать ремнем. Угу. Прогудили в подушку. Причем ремнем моего отца. А там такая пряжка. Я заметил, спасибо, кисло цыкнул Малфой-младший, все-таки переворачиваясь на живот. Как думаешь, что будет дальше? Не знаю, но что-то да будет. Альбус Северус Поттер наконец оторвал лицо от подушки и повернул его в сторону друга. Те маги передали какие-то документы отцу и министру, отчего последние очень напряглись. А что именно, ты не знаешь? Ну, в свете пробивающейся в окно луны блеснули веселые глаза, которые тут же погрустнели. Знаю, и лучше бы не знал, и тебе тоже лучше не знать, но ты ведь скажешь. Скорпиус Малфой по своему складу ума больше подходил для Ривенкла, но чтоб порадовать отца, поступил на Слизерин, потому ему было дико любопытно, что же такого узнал его лучший друг. Ну слушай, и один малолетний Аболтус начал вываливать на такого же балбеса, как и он сам, все, что узнал до того, как его отец заметил неучтенного свидетеля, что, кстати, вылилось в очередную порцию порки. Ведь не может же представитель рода Поттер попасть в медицинское крыло от одной единственной, не так ли?» А слегка вздрогнувший и начавший смещаться со своей оси мир пристально следил за этой парочкой, подспудно ощущая, что, возможно, именно они и есть его путь к спасению от забвения. Конец взгляда со стороны. Полученные от лорда Тома данные об обнаруженной очередной книге этикета с НЛП внушением внутри застали меня как раз за инспекцией верфи в Германии, которые мы использовали для постройки нового типа межмирового транспорта. Хотя скорее уж корабля, космического. Радует хоть то, что без чисто имперского размаха размеров и форм мира молота войны 40К, а то, кажется, работающие на верфях маги этим другой раз грешат, по крайней мере мне, в конечном итоге пришлось лично садиться за кульман и вспоминать молодость прошлой жизни, создавая нечто более жизненное, чем предложенное до этого. Вроде получилось неплохо. С одной стороны, можно было проследить черты чего-то, похожего на сверхтяжелую технику тиранов из Старкрафта и турианские корабли из Масс-Эффекта, и все это, приправленное логикой и магическими нюансами. Но главное правило соблюдалось во всех внешних чертах кораблей. Это геометрическая правильность левой и правой сторон. Все внешние обводы имеют строгую последовательность и неизменность величин. Короче говоря, корабль будто построен из кубиков, у которых ребро равно 3 метрам. То же самое относилось и к прилегающим к внешней обшивке помещениям. Что же до внутренних помещений, то тут все было более приятно в плане разнообразия, пускай и сохранялась не только общая архитектура, но и ощущение свободного пространства. И это была не моя прихоть, а жизненная необходимость, если, не дай вечная невеста, защитные контуры корабля вдруг выйдут из строя, и корабль останется один на один с хаосом, то чисто за счет геометрических контуров корабля, олицетворяющих в себе порядок, он сможет продержаться несколько минут. А этого, теоретически, должно хватить для того, чтобы вывести корабль в ближайший проявленный мир. К сожалению, наша технология экранирования хоть и надежна, но все-таки идеальной ее назвать сложно, вообще нет абсолютного способа защититься от хаоса. Даже в миры бывают прорывы оттуда, хотя последние сродни апокалипсису. Хотя да, я тоже не чужд гигантомании. 150 метров, вот стандартная длина корабля класса «Мародер», хотя ругани из-за названия было много. Но тут уже уперся Поттер, который на пару со своим крестным, который, кстати, стоял во главе данной верфи, решили помянуть память мародеров. Остальным пришлось утереться и вытребовать право давать кораблям право на личные названия, а не номера, как это было до этого с командными центрами. Последние, кстати, тут же потребовали того же, пришлось соглашаться со всеми. Хотя, лично я, не понимаю, кого там поминать, крысу Петтигрю, ну так компост ему могила, Поттера, тот, что Джеймс, так он олень. Причем это даже сам Гарри признавал, ведь кто еще кроме оленя будет в разгар войны отдавать родовой артефакт куда-то на сторону, когда за твоей семьей охотится, или, быть может, Ремуса Люпина, что даже по истечению всех навязанных ему мною сроков в уплату долга жизни неизвестно где бродит, или это Сириус решил таким оригинальным образом помянуть свою холостую жизнь, ну, с него станется. Кто смог окрутить Сириуса Блэка? Рита Скиптер. Сия дамочка и сейчас ничем не отличается от себя 30 лет назад, такая же, журналистка. А то, что ее до этого времени никто так и не заавадил, в глазах публики только добавляло ей плюсов. А уж благодаря нормальному обучению в Хогвартсе теперь любой желающий маг мог выглядеть на 20 и 80. Пускай пределы магии, которую могут потянуть среднестатистические маги теперь, далеки от того, что может творить лорд, подключившись к родовым источникам, но и она сделала качественный скачок вперед. Потому тоже омоложение было не только внешнее, но и внутреннее. Хотя провести его можно всего 3-4 раза с постепенным снижением эффекта. Зато это очень даже стимулирует молодежь на развитие. Да и старичков подстегивает, когда первые начинают дышать им в затылок и пытаться подвинуть с насиженного и нагретого места. Хмыкнув своим мыслям, поворачиваюсь к крутящей головой Ари, что ехала рядом со мной верхом на мыките. Мой фамильяр вполне подходил под понятие ездового зверя даже для взрослого человека. Хотя простым, пускай и магическим, зверем его уже давно назвать проблематично. По количеству хвостов мы с ним равны из-за связи, то есть, по 6 у каждого. Но вот эффекты это дает разные. У меня в основном, увеличение магического резерва, открывающиеся новые способности и возможности. Так, к примеру, я уже полгода как ощущаю, что мне просто-таки необходим очередной атрибут моей силы, иначе застопорюсь в развитии. Проблема в том, что у меня нет даже мыслей по поводу того, что именно надо. И простой перебор ингредиентов и редких предметов тут не поможет. Что до Микиты, то сей кицуне изрядно поумнел и теперь был на уровне подростка разумом. Мог даже принимать нечто наподобие промежуточной формы, что чем-то напоминало в свою очередь мою боевую, почти трехметровый гуманоидный лис с шестью хвостами. Последнее время он предпочитает уединенный образ жизни или магический сон. Из-за разумности он завидует мне по поводу наличия семьи. А так как найти ему пару пока не предвидится возможным, разумные, но со звериным обликом кицуны просто не способны к размножению из-за той бури из магии, что в них бурлит, ему приходится ждать момента, когда сможет окончательно обернуться в человека. Так что помимо спасения собственной тушки и вытаскивания нашего мира из эфирного сектора, участие в ритуале мне нужно и для более быстрого отращивания хвостов. Смотреть на то, как мучается одно из самых близких тебе существ, очень тяжело. Правда, все-таки приходится притормаживать это самое отращиванием лишних конечностей, ибо слишком быстрый рост приведет к тому, что есть все шансы утратить филигранность работы с магическими потоками, что для меня как для артефактора неприемлемо. «Как тебе верфи, Ария, вау», — заявила мне малышка с сияющими глазами. Она в отличие от двух других просто фанатела от железяк. «Ну что тут поделаешь, Рейна все-таки больше в мать в этом вопросе, и ей ближе природа, чем мертвое железо, а Виктория все-таки еще слишком маленькая и больше времени проводит с куклами под надзором любящей матери и бабушки. Ну и Аска, Даймон, кукла-нянька, которую я когда-то подарил нимфе, также присматривает за ней. Не похожи на корабли из твоей прошлой жизни, правда?» Улыбаюсь дочке, а когда та испуганно посмотрела на меня, фыркнул и погладил ее по волосам, ощутив, как она облегченно выдохнула всем естеством, ее сильно волновало то, как мы отнесемся к ее памяти о прошлой жизни.